Несмотря на то, что Табаков подыгрывал демократической структуре, на самом деле театром управлял он один. И более того, выходец из самого демократического театра «Современник» полагает, что власть в артистическом коллективе должна быть сосредоточена только в одних руках. В данном случае в его, Табаковских. И коллективное правление считает ложным рудиментом. «Вы король или серый кардинал Ришелье?» «Ну, я скорее король». И напоследок о стратегии «Звездных войн». У Табакова, при всей его обаятельной улыбчивости, не забалуешься. Он отлично знает возможности каждого из своих звездунов. Много больше, чем они сами о себе. Раз в 4 года новички дышат в затылок старикам, не позволяя им расслабляться. А, например, Марк Захаров в свое время просто пошел ва-банк и совершил поступок, суливший ему или грудь в крестах, или голову в кустах. В момент, когда линкомовские звезды вдруг стали на расхват по высоким ценам, естественно, предпочли заработки репетициям спектаклей, Захаров поставил женитьбу Фигаро без единой звезды. И выиграл. Фигаро имел оглушительный успех. Тогда к нему стали посылать парламентеров с осторожными предложениями. Ввести звезд на роли Лазарева, Певцова, Щукиной, Захаровой. Грудь Захарова украшают кресты. Но, несмотря на неограниченную власть, каждый Карабас-Барабас в любой момент может стать жертвой актерского произвола. И об этом не одна печальная страница в истории театра. Однако прежде об одном спектакле, который войдет в историю как узел интриг, перекресток художественных амбиций. «Служанки» Романа Виктюка претендует на звание самого интрижного спектакля конца XX века. Именно на «Служанках» леди Винтер Алла Коженкова пострадала, как никто другой. В спектакле слились творческие, личные и финансовые интриги. В них участвовали главный художник, главный балетмейстер, режиссер, и каждый преследовал свою вышеозначенную цель. Пьеса Жана Жене «Служанки» считалась рискованной для конца 80-х годов. Не пьеса, а скопище пороков с поэтической окраской. Лесбис, воровство, убийство. Сначала нужно было уговорить руководство «Сатирикона» принять эту пьесу. Затем взять некрасивого артиста с диалектом, Николая Добрынина, на роль блондина-красавца. А главное – удержать на репетициях режиссера Виктюка, который имел привычку в этот период смываться на постановки в другие города. Огонь на себя брала художник Коженкова. В результате ее телодвижений по прикрытию исчезновения режиссера, проталкивания актера и прочих манипуляций, служанки вышли на публику. Но в день премьеры художницу уволили из театра. До такой степени напряглись отношения с администрацией. Спектакль стал бомбой в театральной Москве. Успех нарастал, и тем не менее его благополучие пошатнулось. В чем дело? Ищите женщину, говорят французы. Причем за кулисами. Талантливый балетмейстер Алла Сигалова, имея свои личные претензии в театре и не удовлетворив их, решила разрушить служанок. Для этого она увела из спектакля популярного премьера Добрынина и визажиста Льва Новикова. Но служанки, временно понеся потери, все-таки сохранились в «Сатириконе». Свою интригу закрутил и Роман Виктюк, который считал,